Между тем, постоянной ее и сокровенной мечтой было побывать в Баланде и поглядеть ярмарку, проходившую ежегодно весной и осенью. Еще девочкой, мокрыми от слез глазами, с великой завистью глядела малаша на своих счастливых подружек, вернувшихся со сказочной ярмарки и сосущих леденцы и сладких красных петушков на палочке, дудевших в нарядные дудочки, пускавших на длинных шнурках желтые, оранжевые, голубые и синие шары, дергавших за резинку какие-то удивительные нарядные коробочки и фонарики. И без конца, захлебываясь от восторга, рассказывавших про карусели, про ученого-медведя, про чумазых клоунов. Но сиротку-малашу никто не возил на ярмарку. И верно потому она, как только вышла замуж, стала одолевать мужа просьбами, чтоб он повез ее в Баланду. Карпушка все отказывался. Своей лошади у него тогда не было, а просить у Подифора или еще у кого-нибудь не хотел. Но с каждым годом просьбы жены стали настойчивее, и Карпушка согласился наконец. Еще с вечера он привел на свой двор старую Подифорову кобылку вместе со всей упряжью. Миланья в эту ночь не спала, волновалась. Выехали затемно. Утром начал моросить мелкий осенний дождик, что сразу не пришлось по душе Карпушке, предпринявшему эту поездку не по доброй своей воле. Подумав о чем-то, он прикрыл Маланью рогушкой и повез ее не в сторону Баланды через Малые луга, а прямо мимо кочек на гору к ветряной мельнице. Вскоре сторож ветрянки с удивлением мог наблюдать за странной телегой, которая делала, кажется, уже сотый круг возле мельницы. «С ума спятил, не иначе», — подумал старик про седока и стал быстро соображать, как бы ему сделать такое и остановить это подозрительное кружение. «Рехнулся», — опять подумал сторож, медленно и осторожно приближаясь к телеге. Между тем Карпушка был в здравом уме и только негромко понукал кобылку, потягивая за одну левую вожжу, так, чтобы лошадь двигалась против солнца. «Скоро, что ли, ярмарка-то, Карп?» — в который раз спросила его Миланья. «Скоро, скоро!» — ответил Карпушка. «Вон уж, видать ее, глянь!» Он остановил лошадь, стянул с жены рогожину. «Ба!» — ахнула Миланья, щурясь от проглянувшего из-за тучки солнца и борясь с легким головокружением. «Ярмарка-то на наше село похожа. Ну, чистый Савкин Затон. А вон и церква, как у нас, и река, и луга, и гумны, и озеро посередине села. И...» Тут она примолкла, озаренная внезапной догадкой, зловеще спросила. «Карп, это куда ж ты меня привез?» Ничего не отвечая, Карпушка во весь дух пустил кобылку под гору, а минут через 15 торжественно подкатил к своему дому. Весна 1917 года была обманчива. Сначала она объявилась очень рано. В первых числах марта снег внезапно осел, потемнел, сделался ноздрястым, рыхлым. По санным дорогам побежали было, заструились шустрые ручьи. На буграх, на припеках обнажились и уже подсохли проталины, на которых мальчишки играли в лапту, в чижик. Воздух сделался по-весеннему хмельным. Просто выживал парней и девчат из домов, манил на улицу, за село. Прилетели скворцы, и тут же оказалось, что они совершили роковую ошибку, и только одно утро могли в волю попеть над своими домиками, а уж к вечеру ударил мороз, ночью валом повалил снег, поднялась метель, завьюжила по-зимнему. Люди укрылись в домах, скотина по хлевам, а скворцы забились в хворост, привезенный из лесу для топки печей, прятались вместе с воробьями, на время заключив перемирие, в соломенных крышах, а молодые, неопытные или просто беспечные, недогадливые, замерзали либо на лету, либо в холодных скворечнях. Во всех трех церквах круглосуточно звонили колокола, чтобы не заблудился путник где-нибудь в степи. Оказалось, что это была вовсе не весна, а всего-навсего ее разведка, высланная, очевидно, за тем, чтобы только узнать, как крепки еще боевые рубежи зимы и как скоро собирается она оставить их. И лишь через неделю, собрав все силы и видя, что зима и не думает уходить добровольно, весна по всему фронту двинулась в широкое общее наступление, а затем на решительный штурм. Сопротивление зимы было упорным, но непродолжительным. В две недели она сдала большую часть своих укреплений. Снег растаял, по многочисленным оврагам, затопляя луга и долины, устремились бурные потоки, сперва прозрачные и чистые, а потом желтые, мутные. Дольше всех держался лед на реке и озерах. Но вот однажды ночью, а это почему-то случается непременно ночью, послышались сначала отдаленные и глухие, затем все накатывавшиеся и все более громкие и грозные, трескучие, точно раскаты грома, взрывы и первые льдины. Чки, как зовут их в здешних краях, торопясь, шипя, перегоняя одна другую, устремились вниз по Игрице. Скоро их соберется так много, что им станет тесно в узких берегах реки. Тяжесть льда и хлынувшие с гор потоки резко, как бы одним мощным усилием невидимого великана, подымут уровень воды, и река затопит все окрест. Лес, сады, огороды, низко стоявшие избы сел и деревень. Льдины, столпившись в узком горле у вишневого омута, не найдя места, шумом и грохотом наползая одна на другую, побегут в разные стороны, ломая, обдирая и кромсая затонувшие наполовину деревья. Каждую весну Михаил Аверьянович с тревогой ожидал такой ночи и не спал иногда по нескольку суток. Игрица могла взломаться в любой час, и по ней пойдет лед, который, не прими мер, может, если не уничтожить вовсе, то сильно покалечить сад, особенно молодые деревца. С появлением первых редких еще льдин на узеньком местечке, самом близком к Савкину затону, коленцы Игрицы Михаил Аверьянович садится в лодку, доплывает до сада, и тогда начинается удивительная схватка. Она происходила ежегодно, и как ни слаб был с виду человек рядом с разбуянившейся стихией, в конце концов он, а не она, выходил победителем. И наступал срок, когда спасенные им яблони как бы в награду зацветали буйным, шальным, животворящим цветом. В тот год Михаил Аверьянович, заслышав на рассвете треск льда и шум задеваемых им деревьев, опять, как и в прежние весны, собрался в сад, захватил топор, лопату, багор. Возле Ужиного моста, перекинутого через узенькое местечко, его ожидала небольшая лодка. Он уже вышел за ворота, неся на плече свое снаряжение, когда услышал позади торопливые шаги, оглянулся. К нему, вытянув вперед руки, то бледнее, то краснее, бежала Фрося. — Батюшка, возьми меня с собой, возьми, я помогу тебе, возьми! Михаил Аверьянович недоуменно посмотрел на невестку. «Что ты? Не бабье это дело. За детьми доглядывай. Норовят на льдине покататься. Утонут еще. А уж я один. Не впервой. Батюшка!» Закричала опять Фрося, но, видя, что свекор удаляется, опустила руки. Постояла так. А потом слабой старческой походкой пошла в дом. «Видно, чему быть, того не миновать», — решила она и, утвердившись в этой мысли, как бы найдя в ней оправдание тому, что творилось в ее душе, тому, что было с нею в эти последние недели, что еще она знала, это будет, выпрямилась. И спокойная вернулась в избу. По селу прошел слух, что повсюду началась облава на беглых солдат и отправка их либо прямо на фронт, либо в запасные полки, либо в штрафные роты. Этому не особенно верили, однако дезертиры решили на всякий случай укрыться. «Береженого и Бог бережет», — сказала старая Настасья Хохлушка, провожая Павла на задний двор к погребу. Его товарищ Иван Полетаев на этот раз спрятался на малых гумнах в своей Риге. О месте убежища он предупредил только мать, отца да Фросю, которая обещалась прийти к нему, когда стемнеет и когда Савкин Затон малость угомонится. Фрося обещала твердо. Но уже через час ей стало страшно, и она начала лихорадочно придумывать предлог, который избавил бы ее от этого свидания и в то же время не очень бы обидел Ивана. Поездка со свекром в сад и могла быть таким предлогом, но Михаил Аверьянович, не ведая, что творилось в душе невестки, отказался взять ее с собой. И Фрося решила, что от судьбы не уйдешь. Видно, самому Богу угодно, чтобы она отправилась на малые гумны. Решив так, ушла к детям и провозилась с ними до сумерек. А в сумерки, в то короткое время, когда в избе уж совсем темно, но когда не зажигают еще лампы, и все взрослые заняты во дворе уборкой скотины, она оторвала маленького Леньку от хорошо отсосанной груди, уложила его в зыбку, раскрыла свой нарядный сундук и вытащила толстое стеганое одеяло.